2. Отраженный мир. Сашкино лицо было в тени, но я видел, что глаза его сильно блестят. «Что за явление отраженного мира?» «Видишь ли, сперва мне казалось, что я придумал их сам». «Когда книжки сочиняли?» — понимающе сказал Сашка. «Ну, и когда сочинял, как ты выражаешься, и вообще». Это постоянно складывалось. И я считал, что все это моя выдумка, пока не наткнулся на одну книгу. Пухлая такая, в коричневой обшарпанной коже, с ворсистой бумагой. Конец 18 века. Первое рассмотрение свойств трехмерного зеркала. Сочинение господина Альфреда де Ришелье. Перевод с французского. Да, такой вот автор. Может, родственник знаменитого врага мушкетеров. Начал я эту книгу просматривать, и глаза на лоб. Неужели еще тогда люди всерьез об этом рассуждали? О том, что мне казалось фантастикой. Но долго читать мне не дали, магазин закрывался. «А, значит, вы ее не в библиотеке увидели?» «В лавочке со старинными книгами, в Вильнюсе. Стоила книга ни много ни мало 200. «Ёшкин свет!» «Что поделаешь, антиквариат. Денег у меня с собой не было. Я договорился, что приеду на следующее утро. И вот ведь чертовщина. Не смог потом отыскать этот магазин в запутанных средневековых улочках. Там с непривычки легко заплутать. Будто кто-то нарочно уводил меня от этой книги. Знаешь, как здесь говорят, бабка дар-овражка водит». «Может, и правда кто водил?» — серьезно сказал Сашка. «Не знаю, так и не нашел. А вечером пришло время уезжать». «Жалко». «Еще бы. Но вот что самое загадочное. Потом нигде, ни в каких каталогах самых солидных библиотек я не мог найти даже упоминания об этом сочинении Ришелье. Теперь думаю, может, сама эта книга была частью отраженного мира. Как говорят иногда, не здешней вещью». «Может быть», — охотно согласился Сашка. И как-то очень по-взрослому добавил. «Но я никогда не слышал об отраженном мире. В чем суть?» «Видишь ли, это надо рассматривать как задачу. А решать ее можно, если только принять за истину одно условие. Оно может показаться странным, что Вселенная имеет кристаллическое строение. Вернее, обладает определенными свойствами кристалла. У него, у кристалла этого, бесконечное множество граней. Но каждая грань не плоскость, а трехмерный, объемный мир. Вроде нашего, где мы живем. А может, и больше, чем трехмерный. Конечно, это трудно сразу воспринять». «Почему трудно? Мы проходили. И теорию кристалла эту, и про многомерность». «Да?» — удивился я. «Где? В школе?» «Не в школе. Сперва в кружке, а потом на занятиях в пилигриме. Какого проводника пустят на дорогу, если он этого не знает? А я все-таки лоцман». Последнее прозвучало у него чуточку горделиво. «Лоцман? Это ведь морское звание». «Не обязательно. Ну, в общем, проводник по сопредельным пространствам». «И ты во всем этом разбираешься? В таких теориях?» Сашка вздохнул. «В этом никто не разбирается до конца. Тут мозги вывихнешь. Но можно просто почувствовать. Есть же, например, люди, которые хорошо поют, хотя нот не знают. Это наш инструктор так говорил. Потому что выучить теорию жизни не хватит». «Но кое-что ты все-таки понимаешь?» «Ага. Только что такое отраженный мир? Этого мы не учили». «Я попробую объяснить, так как мне это самому представляется. Если взять обычный гладкий кристалл, то в его гранях все отражается, как в зеркале. Грани великого кристалла, то есть Вселенной, тоже обладают зеркальными свойствами. Но они ведь не плоскости, а пространство. Поэтому в них гораздо реальнее, чем в простом зеркале, отражаются все события и свойства лежащего по соседству мира. Его внутренняя структура, запахи и даже время. Если учесть, что оно — четвертое измерение мира. Длина, ширина и высота — это 3 измерения, а время — 4. «Но это же примитив», — не выдержал Сашка. «Ой, простите». «Ничего. Но почему примитив? Обычное толкование». «Ну и неправильное толкование. Время — это лишь одно из качеств 4-го измерения. Не главное». «А главное — многовариантность одних и тех же событий. Это любой пацан в подготовительной группе знает. Все, кто четырехмерники...» «Подожди», — Ты, конечно, специалист, а я так, просто со своими фантазиями. Вот изложу все, тогда критикуй». «Ну ладно», — хмыкнул Сашка. Следовало бы обидеться и замолчать, но меня, как говорится, заело. «Ты слушай, в трехмерном объемном зеркале отражаются все свойства соседнего мира, не только его внешность. И время отражается. А время, любое, в том числе и отраженное, в чужом пространстве, обладает способностью самостоятельного движения. Это, кстати, я успел прочитать у Ришелье. И вот время, как измерение, начинает работать в отраженном мире само по себе и толкает этот мир по пути автономного развития. И тогда он перестает зависеть от того, от которого отразился, начинает жить в собственной, только что возникшей реальности. Но он же существует не где-то отдельно, а в том трехмерном пространстве, где до его отражения был уже свой мир. И теперь получается, что они живут, перепутавшись друг с другом. Ох, я задурил тебе голову. И себе заодно».